Глава 4. Бригадный генерал Брус Саттерленд, военный комендант Кипра, сидел за большим письменным столом в своем доме на улице Гиппократа в Фамагусте, в 40 километрах с небольшим от Кирении. Если не считать некоторых предательских признаков, начинающегося брюшка и седины в висках, он выглядел не старше своих 55 лет. Зато его выправка сразу выдавала военного. Раздался резкий стук в дверь, и его адъютант, майор Фред Колдуэлл, вошел в комнату. «Добрый вечер, Колдуэлл. Уже назад из Кирении? Садитесь». Саттерленд отодвинул бумаги, потянулся и положил очки на стол. Он выбрал короткую английскую трубку с полочки и, погрузив ее в кисет, стал набивать табаком. Колдуэлл взял сигару, поблагодарил, и вскоре комната была вся в дыму. На звонок в комнату вошел слуга грек. «Джин и соду на двоих». Саттерленд встал и вышел из-за стола. На нем была вельветовая домашняя куртка цвета бордо. Он удобно уселся в кожаное кресло у книжной полки, доходящей до самого потолка. «Вы видели Марка Паркера?» «Да, сэр». «Что вы о нем думаете?» Колдуэлл пожал плечами. «По виду к нему нельзя придраться. Он на пути в Палестину. Здесь он остановился только, чтобы повидаться с этой американской сестрой, Китти Фремонт». «Фремонт? Ах да, это та симпатичная женщина, с которой мы познакомились у губернатора. Я же говорю, сэр, по виду все это выглядит вполне невинно. Однако Паркер — журналист, и я никак не забуду, какие он нам доставил неприятности тогда в Голландии». «Ну, бросьте, бросьте», — ответил Саттерленд. «Все мы делали ошибки во время войны. Он просто случайно разоблачил одну из наших. К счастью, мы победили, и я не думаю, чтобы кто-нибудь помнил еще об этом деле». Принесли джин с содой. «За ваше здоровье!» Саттерленд поставил стакан и погладил вислые, как у моржа, усы. Фред Колдуэлл не унимался. «Сэр», — сказал он, — «если Паркер что-нибудь почует и начнет разнюхивать, не считаете ли вы, что следовало бы поручить двум агентам CID следить за ним?» «Послушайте, Фред, оставьте Паркера в покое. Стоит только ограничить газетчика в чем-нибудь, и вы разворошите осиное гнездо. Репортаж о беженцах сегодня не в моде, и я не думаю, что лагеря здесь вызовут у него интерес. Тем более нам не следует возбуждать его любопытство какими бы то ни было ограничениями. Ваш сегодняшний визит к нему был ошибкой». «Но, генерал, после этой истории в Голландии принесите шахматный столик, Фредди». Было что-то окончательное в том, как Саттерленд произнес «Фредди». Колдуэлл что-то пробормотал себе под нос, и они сели играть. Они сделали несколько ходов, но Саттерленд видел, что его помощник чувствовал себя не в своей тарелке. Он положил трубку и откинулся в кресле. «Колдуэлл, я уже пытался разъяснить вам, что мы не содержим здесь концентрационных лагерей. Беженцы будут находиться в Караолосе только до тех пор, пока эти тугодумы в Уайтхолле решат, как им быть с мандатом на Палестину». «Но ведь эти евреи такие вредные», — сказал Колдуэлл. «Все-таки немного доброй старой дисциплины, по-моему, не помешало бы». «Нет, Фредди, в этом случае нет. Эти люди не преступники, и симпатии всего мира на их стороне. Наша с вами обязанность заключается в том, чтобы не было скандалов, побегов или еще чего-нибудь, что могла бы использовать против нас враждебная нам пропаганда. Вы меня поняли?» Колдуэлл не понимал. Ему казалось, что генералу следовало бы вести себя с беженцами гораздо строже, черт возьми. Но с генералами не очень-то поспоришь, если только ты сам не генерал повыше. Все это было так запутано. Колдуэлл сходил пешкой. «Ваш ход, сэр», — сказал он. Колдуэлл посмотрел на своего партнера. Саттерленд, казалось, забыл об игре и о нем самом. В последнее время это случалось с ним все чаще и чаще. «Ваш ход, сэр», — повторил Колдуэлл. На лице Саттерленда была написана тревога. «Бедный старик», — подумал Колдуэлл. Генерал был женат на Недди Саттерленд без малого 30 лет, и вдруг она бросила его и удрала с любовником лет на 10 ее моложе в Париж. Это был скандал, взбудораживший на многие месяцы военные круги, и Саттерленд до сих пор, видно, еще не оправился от удара. Ужасный удар для генерала, всегда такого корректного. Бледное лицо генерала было все в морщинах, и на носу выступали красные прожилки. В эту минуту он действительно выглядел 55-летним и даже больше. Брус Саттерленд думал не о Недди, как казалось Колдуэллу. Он был мысленно в лагерях для беженцев в Караолосе. «Ваш ход, сэр!» «Так да погибнут все твои враги, Израиль», — пробормотал Сатерленд. «Вы что-то сказали, сэр?» Глава пятая. Марк повел Китти назад к столу. Оба тяжело дышали. «Ты знаешь, когда я последний раз танцевал самбу?» — сказал он. «Хоть ты уже старуха, а делаешь свое дело неплохо». Марк оглянулся. Зал был полон английскими офицерами в мундирах защитного цвета или в белых флотских кителях. Все говорили с явным британским акцентом. Марку нравились такие места. Официант поднес еще пару рюмок, и они чокнулись. «За Китти! Где бы она ни пропадала», — сказал Марк. «Кстати, мадам, куда вы теперь думаете направить путь?» Китти пожала плечами. «Ей-богу, не знаю. В Салониках мне делать больше нечего. Я начинаю беспокоиться. Я получила десятки предложений от ООН изо всех уголков Европы». «Да, милейшая, была война», — сказал Марк. «Всюду масса сирот». «Это точно», — сказала Китти. «Только вчера я получила весьма заманчивое предложение оставаться здесь, на Кипре». «На Кипре?» «У них здесь какие-то лагеря для беженцев в окрестностях Фамагусты. Одна американка и обратилась ко мне. Кажется, лагеря переполнены, и они собираются строить новые вдоль шоссе в Ларнаку. Она мне предложила возглавить это дело». Марк нахмурился. «Это одна из причин, из-за которых я не смогла поехать в аэропорт. Я должна была съездить в Фамагусту, чтобы повидаться с ней». «И что же ты ей сказала?» «Я отказалась. Это евреи. Конечно, еврейские дети такие же, как и все, но мне бы не хотелось иметь с ними дело. Эти лагеря связаны, кажется, теснейшим образом с политикой, а кроме того, они не находятся в ведении ООН». Марк задумчиво молчал. Китти шаловливо подмигнула ему и покрутила пальцем перед его носом. «Не будь таким серьезным. Ты бы лучше спросил, какая еще была причина, что я не смогла встретить тебя в аэропорту». «Тебя никак развезло от вина?» «А что? И напьюсь».